Эдакая богачка, которой ничего не стоило наболтать с бабой-ягой на 32 рубля. Разговор молнии с далекой Арменией стоил недешево. И все эти трудные отношения из-за Веры. Ах, Вера, Вера, всегда уверенная в себе, всегда спокойная и красивая, в меру глупая, в меру хитрая. Хорошо тебе, старшенькая. И отчего так по-разному складывается судьба? От того, что у тебя был папа Вересов, положительный инженер-путеец, а у меня папа Габай, ветреная голова, рубаха-парень, лучший друг покойного Вересова, его второе «я», как любил он говорить, приводя домой Габая, женившегося потом на вдове товарища только от доброты душевной. И оба Николаи, так что маме и привыкать не понадобилось. Все было хорошо, даже сводные сестры жили как родные, только совсем не походили друг на друга, не походили ничем решительно, кроме как разве резкостью. Причем Люба была куда опаснее Веры. Стоило Вере начать, как Люба развивала ее точку зрения, и от этого становилось даже страшновато. Если Вера утверждала некоторые житейские истины, то Люба доводила их до предела, до абсурда, до низменного и жестокого цинизма. Если Вера искала где поглубже, то Люба обосновывала эти поиски сестры. Если Вера легким голосом объясняла, что иначе не проживешь, то Люба подробно обсуждала, почему именно не проживешь, и, исходя из этого, проповедовала как бы именем Веры, как надо жить. Мамаша Нина Леопольдовна от этих высказываний младшей багровела пятнами. Вера потягивалась и посмеивалась, знакомые удивлялись. «Востра же девица! Пожалуй, умна, Габай! Ум какой-то зло наблюдательный, при ней держи ухо востро, и точно копит про себя, копит в какой-то кошель. Такие в старых девах страшно. Ну уж это не засидится, о, или больно непрощающая». Люба действительно была из непрощающих. На самые малейшие людские подлости и даже слабости у нее словно бы был особо наметан глаз. Мгновенно примечала она ханжей и лицемеров, видела их насквозь и для уличения не жалела ни времени, ни сил. Нельзя, конечно, сказать, чтобы это облегчало ее жизнь, но так как была Люба на редкость хороша собой, хотя вовсе на себя не обращала никакого внимания, а еще и потому, что унаследовала от папы Габая какое-то особое легкомысленное бесстрашие перед тем, что именуется сложностями жизни, молодость ее протекала довольно-таки беззаботно, без заметных осложнений и трудностей. В пору эвакуации за ней энергично, а иногда даже грозно-наступательно ухаживали приезжающие в их город командиры, отпускники, военпреды и прочие. Она ела их еду, вкусную, обильную, шпик, бекон в банках, аргентинские консервы, омлеты из порошка, тушенку, компоты. Ела и подготавливала нашествие. После первого знакомства и прослушивания боевых эпизодов она приводила в гости товарищей и товарок по курсу, взбесившихся от недоедания медиков и медичек. Шеф или военпред, или отпускник, поджидавший в оборудованном явстве номере свою лебедушку, вначале, увидев ватагу студентов, впадал в оторопь, но, погодя, произносил внутренним голосом «пропадай все пропадом» и гулял с разбойничьим посвистом, вспоминая, как был тоже студентом или курсантом и радуясь нравственному здоровью и чистоте той молодежи, о которой еще вчера был куда какого невысокого мнения. Загуляв с молодежью, он и себе оказался лучше, хоть порой и бросал на Любу тоскливо узывные взгляды. Город был холодный, ветреный, с постоянно свистящими метелями. Тихой в мирное время, не избалованный ни артистами, ни художниками, ни профессурой, он вдруг волей войны оказался тем местом, куда направлялись люди, эвакуированные как талант. Но и столичные таланты, не раз баловавшие Любу своим капризным и усталым вниманием,